Глава 103. Холодный влажный воздух в аэропорту имени Ататюрка был пронизан туманом, который стелился по бетонному покрытию возле частного ангара. Подъехавших на лимузине Лэндона, Сиену и Сински встретил сотрудник ВОЗ, который помог им выйти из машины. «Все готово к вылету. Ждем вашей команды, мадам», — сообщил он, сопровождая их в скромное помещение терминала. «А как насчет мистера Лэндона?» — поинтересовалась Сински. «Частный самолет до Флоренции, его временные документы уже на борту». Сински кивнула. «А другой вопрос, который мы обсуждали?» «Все уже делается. Посылка будет отправлена в ближайшее время». Сински поблагодарила сотрудника, который сразу направился по бетонной площадке к самолету, и повернулась к Лэнгдону. «Вы уверены, что не хотите к нам присоединиться?» Устало улыбнувшись, она откинула назад длинные серебристые волосы и заправила их за уши. «На данном этапе, — шутливо ответил он, — простой специалист по истории искусств вам вряд ли будет чем-то полезен». «Мы обязаны вам очень многим, — возразила Сински, — большим, чем вам кажется. В том числе...» Она показала на Сиену, которая, отстав от них, остановилась у большого окна и смотрела на ожидавший их Си-130, о чем-то глубоко задумавшись. «Спасибо, что поверили ей, — тихо произнес Лэндон. — Мне кажется, в ее жизни это случалось нечасто. Я думаю, что у нас с Сиеной Брукс будет много чему поучиться друг от друга». Сински протянул руку. «Счастливого пути, профессор». «И вам», — отозвался Лэндон, пожимая ее руку. «Удачи в Женеве». «Она нам точно понадобится», — сказала она. «Я дам вам немного времени попрощаться. Когда закончите, пусть она поднимается на борт». По пути к самолету Элизабет сунула руку в карман и вытащила две половинки сломанного амулета. Крепко зажала их в кулаке. «И не выбрасывайте этот посох Асклепия», — крикнул Лэндон ей вслед. «Его наверняка можно починить, так что эта беда поправимая». «Спасибо», — махнула рукой Сински. «Надеюсь, что не только это». Сиена Брукс стояла у окна и смотрела на огни взлетно-посадочной полосы. Из-за лежавшего на земле тумана и собиравшихся на небе туч они казались какими-то призрачными. На диспетчерской вышке вдалеке развивался турецкий флаг — красный стяг с полумесяцем и звездой, следием Османской империи, реял в современном мире по-прежнему гордо. «О чем вы задумались?» — послышался сзади низкий голос. «Надвигается гроза», — ответила Сиена, не оборачиваясь. «Я вижу», — тихо произнес Лэндон. После долгой паузы Сиена повернулась к нему. «И мне жаль, что вы не летите с нами в Женеву. Мне приятно это слышать, но вы будете заняты обсуждением будущего. И старомодный профессор университета будет только отвлекать вас от важных дел». Она удивленно посмотрела на него. «Вы считаете себя слишком старым для меня, верно?» Лэндон рассмеялся. «Сиена, я определенно слишком стар для вас». Она смущенно переступила с ноги на ногу. «Ладно, но вы, по крайней мере, знаете, где меня найти». Она по-девчоночи пожала плечами. «В смысле, если, конечно, захотите повидаться». Он улыбнулся. «Конечно, захочу». Настроение у нее чуть улучшилось, но они снова замолчали, не зная, что сказать на прощание. Глядя на Лэндона, Сиена вдруг почувствовала, что ее захлестывает всепоглощающая волна эмоций. Не удержавшись, она приподнялась на цыпочках и поцеловала профессора в губы. А когда отстранилась, в глазах ее стояли слезы. «Я буду очень скучать», — прошептала она. Лэндон нежно улыбнулся и обнял ее. «Я тоже». Они долго стояли, прижавшись друг к другу, не в силах разомкнуть объятия. Наконец Лэндон произнес, есть старинное выражение, которое нередко приписывают самому Данте. «Запомни сегодня, ибо с него начинается вечность». «Спасибо, Роберт», — сказала она, уже не сдерживая слез. — «Я наконец-то чувствую, что у меня есть цель». Лэндон прижал ее к себе еще крепче. «Вы всегда говорили, что хотите спасти мир, Сиена. Возможно, это ваш шанс». Сиена тихо улыбнулась и отвернулась. Она шла к готовившемуся взлететь Си-130 и думала обо всем, что уже случилось, что еще может случиться, и о возможном будущем. «Запомни сегодня», — повторяла она себе, — «ибо с него начинается вечность». Поднимаясь на борт самолета, Сиена молилась, чтобы Данте оказался прав.